стоит прочитать. Как обычно, я хочу порекомендовать вам еще несколько книг для дополнительного чтения. Во-первых, непременно прочитайте книгу Мюррея Рафила и Нейла Рафила «Как завоевать клиента», издательство «Питер», 1996 год. Авторы рассказывают о том, как фирма может привлечь покупателя и превратить его в постоянного клиента, и приводят множество примеров как из собственного опыта, так и из практики известных американских фирм. Многие из их советов можно с легкостью адаптировать для своего бизнеса. Во-вторых, стоит прочитать книгу Харви Томпсона «Кто увел моего клиента», издательство «Вильямс», 2005 год. Книга посвящена тому, как фирма может удержать собственных клиентов и перехватить клиентов конкурента. Правда, автор писал книгу, ориентируясь скорее на крупные компании, сам он работал, например, с IBM, но даже если ваша фирма невелика, в этой книге вы найдете немало ценных идей. Следующей в списке стоит великолепная книга Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь», издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2005 год. Владелец бизнеса, поднявший оборот своей фирмы до 250 миллионов долларов в год, рассказывает о том, как наладить работу бизнеса, чтобы удовлетворенность клиентов была максимальной. Далее множество полезных советов и замечаний по поводу качественного обслуживания клиентов вы найдете в книгах Гарри Беквита «Продавая незримое» и «4 ключа к маркетингу услуг», издательство Alpina Business Books, 2005 год. Даже если вы ведете бизнес не в сфере услуг, я все равно рекомендую вам прочитать эти книги. Кроме того, советую вам найти книгу Пола Хокина «Я начинаю свое дело», издательство «Текст», 1999 год. Человек, создавший с нуля несколько успешных фирм, делится своим опытом и своими мыслями, в том числе и насчет того, как надо обслуживать клиентов. И еще одна книга, которую стоит приобрести, книга Майкла Гербера «Малый бизнес. От иллюзий к успеху», издательство «Олимп Бизнес», 2005 год. Хотя книга посвящена другой теме, вы сможете найти в ней ряд дельных советов о том, как организовать стабильно качественную работу бизнеса, чтобы клиентам было приятно к вам возвращаться. Наконец, как и в предыдущих главах, приглашаю вас заглянуть в секретный раздел на моем сайте, предназначенный только для читателей этой книги. Дополнительные материалы о том, как удерживать клиентов, вы найдете по адресу www.levitas.ru/book/key5/.